Глава 8. Снова собралась в те дни большая толпа, а еды никакой у них не было. Иисус, подозвав учеников, говорит им: «Мне жаль людей. Вот уже 3 дня, как они со мной, а есть им нечего. Если я отпущу их голодными, они ослабеют в дороге, а ведь некоторые пришли издалека. Откуда взять здесь в пустыне столько хлеба, чтобы всех накормить?» Ответили ученики. «Сколько у вас хлеба?» — спросил он. 7 хлебов. Тогда он велел людям сесть на землю. Взяв 7 хлебов и произнеся молитву благодарения, он разломил хлеб и дал ученикам, чтобы они раздали народу. Те раздали хлеб. У них было и несколько рыбок. Произнеся над рыбами благодарение, Иисус велел раздать и их. Люди ели и наелись, и еще набрали 7 больших корзин оставшихся кусков. А было их около 4000 человек. Иисус отпустил их, а сам тут же сел в лодку с учениками и отправился в земли Далмануты. Пришли фарисеи и вступили с ним в спор. Желая испытать его, они добивались от него знака с небес. Иисус, тяжело вздохнув, говорит им: «Зачем люди этого поколения требуют знака? Верно вам говорю, не будет дано этим людям знака». И, покинув их, он снова сел в лодку и переправился на другой берег. Ученики забыли взять с собой еды, в лодке у них был всего 1 хлебец. Иисус в беседе с ними предостерегал: «Смотрите, берегитесь фарисейской закваски и закваски Иродовой». Они говорили между собой, что у них нет хлеба. Иисус, зная это, сказал им: «Почему вы говорите о том, что у вас нет хлеба? Так ничего вы и не поняли, и ничто до вас не дошло, и сердца ваши все еще слепы. Глаза есть у вас и не видите, уши есть и не слышите. Неужели не помните? Когда я разделил 5 хлебов на 5000 человек, сколько полных корзин остатков вы набрали?» 12, отвечают они. «А когда 7 на 4000, сколько полных корзин остатков вы набрали?» 7, отвечают они. «Неужели и теперь вам непонятно?» говорит им тогда Иисус. И вот они прибыли в Вифсаиду. К нему приводят слепого и просят прикоснуться к нему. Иисус, взяв слепого за руку, вывел его за деревню, смочил ему глаза слюной, возложил на него руки и спросил: «Видишь что-нибудь?» Тот, посмотрев, сказал: «Вижу людей, вижу, ходят, как будто деревья». Тогда снова приложил Иисус руки к его глазам, и тот выздоровел, стал видеть и видел все отчетливо. Иисус отослал его домой, сказав: «Смотри, не заходи в деревню». Иисус пошел с учениками в селение близ Кесарии Филипповой. По дороге он спросил учеников: «Кем считают меня люди? Одни говорят, что ты Иоанн Креститель, другие, что Илия, некоторые, что один из пророков», — ответили они. «А вы кем считаете меня?» — спросил он их. «Ты помазанник Божий», — ответил Петр. Иисус строго наказал им никому о нем не говорить. И он начал учить их, что Сыну Человеческому надлежит претерпеть много страданий, и что старейшины, старшие священники и учителя закона отвергнут его, и что его убьют, но через 3 дня он воскреснет. Он говорил об этом открыто. Тогда Петр отвел его в сторону и стал ему перечить, но он, обернувшись и глядя на учеников, оборвал Петра: «Прочь с глаз, сатана! Ты думаешь не о Божьем, а о человеческом». Подозвав к себе народ и учеников, Иисус сказал: «Кто хочет следовать за мной, пусть забудет о себе, возьмет свой крест и тогда следует за мной. Кто хочет спасти свою жизнь, тот ее потеряет. а кто свою жизнь потеряет ради меня и радостной вести, тот ее спасет. Что пользы человеку, если он приобретет весь мир, а жизни своей повредит? Разве не все отдал бы он, лишь бы вернуть себе жизнь? А кто постыдится признать меня и мои слова перед этим безбожным и грешным поколением, того и Сын Человеческий постыдится признать, когда придет облеченный в славу Отца Своего с Божьими ангелами.